Столетие с лишним не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни, хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком труда со всеми сообща и заодно с правопорядком, и тотчас же тупик при встрече с умственной ленью, и те же выписки из книг, и тех же эр сопоставлений. Но лишь сейчас сказать пора, величием дня сравненья разня, начало славных дней Петра мрачили мятежи и казнь. И так вперед, не трепеща и утешаясь параллелью, пока ты жив и не моща, и о тебе не пожалели. 1931 год.